Глава 27. Похоже, старые катакомбы действительно засыпало. Мы прошли то место, где откопали статую имени меня Великого. В старых камнях остались впадины, напоминающие огромное человеческое тело. Но затем пришлось пробираться еще глубже. И хорошо, что у нас был маг земли и полное отсутствие трепета перед такой древностью, потому что местные копатели плыли со скоростью 2 пальца грунта в год, наверное. А еще мы получили знак, что последний исток находится совсем рядом. Прочие истоки, которые находились в сумке на плече у Златы, вдруг засияли слабым светом. И от них, до этого времени пустых, начал исходить поток духовной силы. Отрезубец Златы и вовсе покрылся светящимися надписями на языке богов, будто украшающими древко. Нечто подобное виднелось только когда сам Нёрди орудовал им перед нами. «Мы близко», — кивнул я. «Давайте поспешим». Свари почувствовал, что его магия вдруг возросла, и он, повинуясь интуиции, достал исток живы из сумки. «Ого!» — с придыханием прорычал он. «Я еще никогда не чувствовал себя таким сильным!» «Магия земли?» — уточнил я. Он кивнул. Похоже, одна моя догадка оказалась правдивой. Жива была сестрой бога земли Волода. Она и сама была ответственна за землю, но все же ее полномочия распространялись куда шире. Она повелевала самой жизнью, круговоротом природы. А Волод, грубый и тяжелый, как по внешности, так и по характеру, брал на себя саму землю. Он как бы помогал сестре творить ее магию, поддерживал и оставался опорой. Как живо мне однажды поведала, драконьи горы — именно его рук дело. Но затем, после того, как боги исчезли, стихия земли полностью перешла под власть живы. Наверное, так оно и лучше. Или там что-то другое, чего я не до конца понимаю. Вполне возможно, что Волод распался на таких же духов, как и Перувит, и его осколки ожидаемо тянутся к сестре. Вряд ли выжили и другие боги, кто не позаботился о своем истоке. «Я чувствую», — вдруг проговорил Свари. «Чувствую, как богиня меня направляет». И действительно, исток живы как-то особенно засветился. А затем Свари, сконцентрировав духовную силу, пробил глубокий туннель прямо перед собой. Лестница, ведущая куда-то вниз в темноту, для нас сейчас будто светилась направляющими огоньками потоков духовной силы. Они тянулись к тому, что находилось там, в глубине. Все мы почувствовали, что этот путь единственно верный. «Пошли», — махнул я, шагнув на первую ступеньку. И мы начали спускаться, глубоко, глубже, чем я помню эти катакомбы. А если даже я не знал о них, значит, только один человек мог прорыть так глубоко — Анна. И я чувствовал ее присутствие. Сперва не поверил, но дыхание на пару секунд прервалось, когда нос уловил едва заметный аромат. Анна прибыла с севера. Варгийцев почти все народы называют северянами, но народ Анны живет куда севернее, и они — настоящие люди севера. Холодного, сурового, вечно покрытого льдом и завывающего снежными вьюгами. Там не было благовоний, пышущих ароматами цветов, парфюма от лучших мастеров западных городов. Только тюленей жир, чтобы согреться. Поэтому у нее появилась небольшая радость, когда я привез ее в Варгию, а затем показал остальной мир. Парфюм. Анна любила нотки мяты, которые своей свежестью напоминали ей о доме, розы и шоколада. И я чувствовал, что она была здесь когда-то, будто ее запах ждал 1500 лет, чтобы встретить меня. Но то была духовная сила. Ее следы мерцали повсюду, и особенно сгущались в конце спуска, где находилось небольшое помещение с каменными сводами. Оно было погребено столетиями, но не заросло, не засырело и не обтрескалось. Здесь находился исток, магия которого превышала все виденное мною ранее. Исток Перувита, бога неба и молнии. Громовержец, бывший самым грозным из богов. И хоть каждый из этих засранцев не признавал над собой ничью власть, Перувит обладал такой мощью, что мог призвать любого из своих собратьев. Его слово имело вес для каждого. Даже для Волода, который завидовал такому положению конкурента. И истоком Перувита был его меч. «Какой красивый!» — с благоговением произнес Свари. «Невероятный!» — добавил Алексей. Злата не могла оценить истинную красоту этого клинка, но даже Батур, для которого лук был куда более желанным оружием, невольно потянулся, чтобы коснуться клинка, а затем будто очнулся и одернулся. Острие меча было воткнуто в каменную плиту, от которой исходила странная энергия. Она одновременно казалась мне знакомой, очень знакомой, но в то же время заставляла волосы вставать дыбом. Я молча шагнул вперед, хотя остальные не осмелились двинуться ни на пять. Они чувствовали что-то, что подсказало им замереть. Возможно, это были боги, заключенные в истоках. Здесь они начали обретать силу и могли наладить общение с моими спутниками. И пока они получали свои награды, то, ради чего я вообще затеял это путешествие, я сделал еще один шаг, и мир вокруг растворился в ослепительно белом свете. Таком же, что запечатал меня 1500 лет назад. Это был тронный зал моего дворца. Сияние золота, дорогих тканей и драгоценных камней, привезенных со всего Арахата. Блистательная пелена, застилавшая мой взор. «Ты наконец-то пришел, господин!» — раздался чарующий голос, от которого сжалось мое сердце. «Анна!» — воскликнул я и с удивлением обнаружил, что голос изменился. «Это был мой голос!» «Светозар!» — улыбнулась черноволосая девушка. Ее глаза были самым добрым, что я помню за всю свою жизнь. Маленький вздернутый носик, чуть оттопыренные и оттого забавные уши. В роду Нелидовых была Анна, и тогда она мне показалась необычайно похожей. Наверняка она была ее потомком. Но теперь, глядя на свою верную подругу и незаменимую помощницу, я понимал, что различий слишком много. Вдруг снаружи, за аркой, ведущей на открытый мост, раздался гулкий протяжный рев Бергира. «Я вернулся! Я снова...» «Нет...» Анна подошла ко мне и коснулась лица, но я не чувствовал тепла ее пальцев. «Нет, господин, это место не настоящее. Я просто хотела вас увидеть, прежде чем мой осколок развеется в духовных потоках этого мира. И постаралась вспомнить, как выглядел тот день, когда мы виделись в последний раз. Все, что я мог, — это улыбаться. Мне одновременно было радостно, что я вижу Анну, и печально от того, что ей пришлось ждать так долго. Она проделала огромную работу, чтобы проложить путь к моему возвращению. Ее работы стали основой для будущих поколений. И такие мастера, как Елена из рода Нелидовых, или Анелид Странник, или многие другие, примут, разовьют и овладеют магией так, что даже боги, быть может, позавидуют. Да что уж говорить, мои печати без ее помощи были бы невозможны. Да, это я первым изучил язык богов и привнес его людям. Нам двоим, если быть точным. Но я уж точно не стал бы записывать его и создавать алфавит. И теперь, глядя в ее глаза, заметил ее милую, почти детскую улыбку. Я понял, что она не врала. Она сделала все это только за тем, чтобы увидеться со мной в последний раз. «Спасибо тебе», — с трудом выдавил я из себя. «Я очень рад тебя видеть». Анна улыбнулась еще шире, и вдруг во взгляде я на мгновение уловил немолодую девушку, которую я знал, юную, болеющую любопытством ко всему миру, рассудительную, но при этом глубоко эмоциональную. Свою помощницу Анну, которая, казалось, была со мной всегда и везде, даже до того, как мы встретились впервые. Нет. На одно мгновение мне померещилась взрослая женщина, умудренная годами, спокойная, и, наверное, куда более мудрая, чем я был бы, проживи 1500 лет от года к году. «Не стоит, господин, но прошу». Она вдруг снова взглянула на меня так, будто взглядом что-то хотела сказать. «Не теряйте больше свой меч». И достала из-за спины лучший клинок, что только видел этот свет. И я сам будто увидел его впервые. Прямо как в тот день, когда Сварк выковал его для меня. И многое понял. Пазл в голове сложился в единую картинку, которая никак не хотела складываться за все путешествие вокруг Арахата. Я улыбнулся. «Стоит, Анна. Спасибо. Прощай». Я почему-то знал, что наша встреча подошла к концу. Анна поклонилась, насмешливо и играючи, как это делала каждый раз, чтобы подразнить меня. Ведь ей кланяться не следовало. А я поклонился в ответ. но безо всякой шутки, низко, как ни кланялся ни перед кем, даже самым могущественным правителями всех княжеств и королевств. «Прощай, Светозар!» И треклятый белый свет снова начал застилать все вокруг. Я почувствовал, как возвращаюсь обратно, и сжал рукоять покрепче, чувствуя, как она приятно и удобно ложится на пальцы. Меч акулы был хорош. Он, наверное, оказался лучшим во всем Арахате, ведь прошел по всем странам и одолел каждого противника, что встречался на нашем пути, но этот меч... В нем была заключена часть души самого Сварга и тысячи духов земли, воды и неба. А теперь он и сам стал духом, и потому мне было страшно выпускать его из рук. Потому что этот меч — отгадка на задачу, о которой я и не подозревал с самого начала. Вдруг белый свет начал заволакивать фиолетовым дымом, а сквозь мое сознание пронеслась сильная скрежещущая дрожь. Я очутился в полумраке, в чьей-то спальне, посреди которой стояла огромная кровать, закрытая пурпурными занавесками, а пол заслан мягкими коврами южных мастеров. Воспоминания нагрянули не сразу, но затем я нахмурился и насторожился. «Здравствуй, Эфлен!» Из-за занавесок, скрывающих ложе, показалась женщина. Она была прекрасна во всех своих проявлениях. В чарующем взгляде, способным побуждать настоящие войны, что я делала не раз. В изгибах тела, обещающих невероятное наслаждение, в бархатной коже, в шелковистых волосах, спадающих с плеч и зачем-то закрывающих упругую грудь. Она была одета в полупрозрачный халат, съехавший с плеч, и босой ногой ступила на мягкий ковер, поднимаясь на ноги. «Здравствуй, Светозар», — промурлыкала она. «Ты изменился». Я вдруг понял, что снова стал лютым. И в руке у меня лежал меч акулы, приземленный и проверенный, привычный не хуже божественного клинка. «А ты ничуть, хотя прошло уже 1500 лет». «Так долго?» — удивилась главная стерва Арахата. «Удивительно. Я надеялась задержать тебя хотя бы на 2 или 3 тысячи, чтобы магия этой девочки развеялась». «Она тебя обдурила», — усмехнулся я. «Всех вас». «Да», — хмыкнула Эфлен. Она плавно сбрасывала с себя маску сладострастной нимфы. «Но прежде мы обдурили ее. Это ведь она создала ту печать, я в курсе, и помогла лишить богов силы. И тоже не желала этого, кстати, просто выяснилась довольно забавная закономерность». «Какая же? Чем больше знаний урода людского, тем меньше власти над ними у богов». Эфлен уже стояла передо мной в своем величественном обличии советника императора. И полупрозрачный полуснятый халатик заменила элегантное платье с узорами из золотой нити. Что это было? Она решила подразнить меня? Наверное, это так, но даже несмотря на реакцию духовного тела и тесноту в моих шароварах, я сохранял разум холодным и расчетливым. Женщины уже давно перестали иметь надо мной ту власть, что творила великие войны и великие свершения. И Эфлен это знала лучше остальных. И теперь еще больше разозлилась. «Ничего страшного, милый». От такого обращения я почему-то почувствовал, будто мои чресла коснулись холодной стали тисков. Хотя напоминаю, что я до сих пор находился в духовном теле, а не в физическом. «У нас будет еще не одна сотня лет в ожидании, пока магия развеется и твоя душа наконец-то сгинет». «Хм», — нахмурился я. «Что?» — усмехнулась Эфлен. «Ты понял, что попал в лову?» «Почему меня не удивил стояк, но удивила сталь?» «А... а?» Стерва раскрыла рот, но не нашлась, чего ответить. «Ведь это все иллюзии», — продолжал я размышлять вслух. «Так почему же...» «Хм, может, потому что стояк у меня каждое утро и по нескольку раз за день. Я даже не замечаю, а вот сталь...» «Заткнись!» — гаркнула Эфлен. «Закрой рот!» И спальня вдруг затряслась. Потоки духовной силы, которые скрепляли эту ловушку, словно переплетенные между собой прутья, начали распадаться и выскакивать из плетений. «Или меня просто рефлекторно забеспокоила сталь прямо под моими...» «Хватит!» — зарычал Эфлен, бросившись на меня. Она думала, что обладает в этом месте полной властью, и потому натравила на меня стихийные потоки мельчайших духов, запертых вместе с ней, чтобы дожидаться моего появления. Но кое-что Эфлен не учла. Я сделал шаг вперед и одной рукой схватил ее за талию, а другой перехватил запястье, которым она собиралась расцарапать мое лицо, и посмотрел ей прямо в глаза. «Ты забыла, что я самый могущественный маг во всем мире, дорогая? И мой дух сильнее любого из существующих». Плетения духовных потоков начали распадаться, повинуясь моей воле, и ловушка рассыпалась, словно дом из соломы под ураганом. Духи с радостью вырывались на свободу. «Но...» — чуть не всхлипывала Эфлен, боясь отвести свой взгляд. «Но ведь я всего лишь хотела, чтобы мы остались вдвоем. Светозар, я...» Пришлось прервать ее поцелуем. Это так ошеломило самую умную из моих соратников, что она не поверила в происходящее и лишь через несколько секунд догадалась ответить на поцелуй. А затем крепко обхватила меня руками, потом бедрами. А потом мы разрушили ловушку вместе. Она оказалась крепкой, поэтому пришлось разрушать ее раз за разом, пока Эфлен совсем не выдохлась. «Ты не спешил, засранец!» Слияние душ в сладострастном экстазе — это то, чего я еще не пробовал в своих жизнях. Даже не уверен, что Жива со своей божественной сущностью могла бы это переплюнуть. Но когда все закончилось, и усмиренная Эфлен с улыбкой на лице растворилась во вновь проступившем свете, я ощутил сварливый дух громовержца. «Когда подрастешь, я объясню, почему не всегда стоит спешить», — огрызнулся я в ответ. «Ах ты!» Первовито оскалился, но, кажется, размышлял, правильно ли понял мою колкость. А пока он соображал, я снова осмотрел себя. Похоже, мое духовное тело окончательно превратилось в люто. А меч из прошлой жизни принял обличие меча из нынешней, но я определенно стал намного сильнее. Будто моей души не хватало немалой части, чтобы обрести настоящую мощь. Думаю, я приблизился к своему прежнему уровню, хотя дела и обстояли совсем иначе, ведь глаз богов не будет работать без богов. А их в том виде, в каком они существовали 1500 лет назад, больше не будет никогда. «Хватит греть свои кости, засранец!» — кинул я сильнейшему из богов. «Я знаю, что будет дальше, и нам придется подружиться, иначе жизнь превратится в пекло Бергира». Перувит. Могучий воин с длинными золотыми усами, хмурыми густыми бровями и вечно серьезными глазами, даже когда он напивался вдрызг. «Мои братья и сестра уже готовы». Он вдруг стал спокойным и решил забыть про грубость. «Да, думаю, когда мы вернемся, они уже будут на последней стадии преобразования». Перувит кивнул. Анна на прощание поселила в моей душе знание ритуала, который она подготовила. Помимо моего возвращения и обретения старого могущества, Перувит, Нёрди, Живо, Сварк и Стрик получат свою возможность существования в новом мире. Они станут частью наших душ или что-то вроде того. Получат некое воплощение в смертном теле и смогут продолжить свое существование в потомках. Для богов жизнь представляется иначе, чем для людей, и потому для них существование имело иной смысл. Для нас, живущих в этом мире считанные годы, личность и осознание себя является единственным доказательством своего существования. Для богов же важно их существо, живущее в самом мире. Остальные боги разлетелись на осколки, породившие духовную силу и духов стихий, и полностью потеряли свое прежнее «я», но остались в этом мире. Однако пятеро, самые вредные из богов, решили поступить иначе. Они не превратились в сами стихии, хотя мир отобрал немалую часть их сил и развеял потоками духовной силы. Перувит, Нёрди, Живо, Сварк и Стрик сохранили свои истоки и надеялись переродиться, однако это оказалось невозможным. Мир уже не потерпит богов, потому что нынешний баланс духовной силы нарушать крайне опасно. Так что теперь их наследие продолжится в нас. Короче, не уверен, что понял до конца их задумку, но для нас означает, что божественная сила теперь будет питать меня и моих соратников, а также наших потомков. И так уж получилось, что у меня лучшая совместимость с самым сварливым богом из всех. «Мне тоже это не нравится», — проворчал Перувит. «А я не хочу раствориться без остатка». «Не волнуйся, усатый ты хрыч. Я спасу твою громогласную задницу. Или лучше раствориться. Белый свет накрыл нас, а затем растворился, и я обнаружил себя стоящим на постаменте, где торчал мой меч. Но сам клинок исчез. Первовид использовал его в качестве сосуда, и металл распался. Сам громовержец соединился с моим источником, отчего тот забурлил, подкинув меня на несколько стадий развития вверх. А сила, заключенная в клинке, перенеслась в меч, выкованный акулой. Энергия бурлила во мне. Таким сильным я не ощущал себя даже в прошлой жизни, хотя наверняка это казалось из-за резкого скачка. Взглянул на ребят. Они ответили тем же, удивленно уставились на меня, не до конца понимая, что с ними произошло. «Поздравляю, друзья!» Мой голос был возбужденным, оттого я едва не рычал. «Мы наконец-то достигли цели!» И сошел с постамента на каменный пол. Меня до сих пор морозило от этого каменного саркофага, потому что в нем покоились останки моего прежнего тела, великого императора Светозара. Но теперь я Люд. Люд из рода Нелидовых. Пора отбросить далекое прошлое.